Глава 35. Жизнь 9. Вопрос доверия. «А кто эта девушка, к которой ты идешь? Давно ее знаешь?» — неожиданно спросила Сойка. «Да, почти с того самого дня, когда здесь очутился. И долго вы с ней вместе пробыли?» К этому вопросу читер оказался не готов. «И правда, сколько? Почему-то время в голове путается. Наверное, из-за того, что игроки так и не удосужились ввести единый календарь. Потому ответил неопределенно. Мало. Очень мало. Несколько дней. И все эти дни мы то бегали от кого-то, то восстанавливали ее ногу, то прятались. Если подумать, ничего веселого не припомню, но вспоминаю все это и улыбаюсь. И читер действительно улыбнулся. И ты к ней так сильно привязался всего лишь за несколько дней? Мрачно уточнила Сойка. А почему бы и не привязаться? Говорю же, нам тогда скучать не приходилось. В таких условиях день можно за месяц считать. Я слышала, как клоун говорил, что ты не собираешься распускать отряд. Хочешь где-нибудь здесь устроиться? Да, кивнул читер. Дальше бродить не вижу смысла. Надо где-то останавливаться, не вечно же нам бегать. Так почему бы не здесь? Этот регион не хуже других. Команда у нас маленькая, но люди интересные, полезные и проверенные. И теперь у вас есть целитель. Совсем уж мрачно констатировала Сойка. Читер помедлил, после чего мягко произнес. «Вообще-то ты теперь сама решаешь. Захочешь остаться с нами, буду рад. Сама прекрасно знаешь, что целители — редкая профессия. Но принуждать тебя никто не станет». «И даже уговаривать не собираешься?» — невесело усмехнулась девушка. Читер хотела было ответить шуточно, но затем в голову пришла мысль, что, собственно, обдумывать выбор умения и дальше нет смысла. Он, пожалуй, готов принять решение. Хотя перед этим надо бы, конечно, нормально посовещаться с Мартом и клоуном. Зря он раньше это не сделал. Все тянул, все колебался и сомневался, а потом времени не находилось на серьезные разговоры, рывок с самого начала вышел напряженным. Прав Март, да и киска была права. Не любит он торопиться с такими вопросами. Это плохо. «У меня есть один секрет», — начал, наконец, читер. «Мне от системы достался интересный бонус». Там список из нескольких умений, и выбрать можно только одно. Из них два очень полезны именно для моего стиля игры. С ними я прилично усилюсь. А одно полезно для отряда. Я тут подумал. Я, наверное, возьму его. И, возможно, ты захочешь дружить с человеком, у которого есть такое умение. Ты мне, а я тебе. Всеобщая выгода. Так и надо жить, если не хочешь лишних проблем. А что такое умение дает? Без интереса уточнила Сойка. Оно дает то, что нужно абсолютно всем. Жизни. Точнее, оно может передавать жизни от одного игрока другому. Ты бы хотела пару новых жизней получить? «Я что-то про такое слышала», — сказала Соска. «Да, вроде и правда очень редкое умение». «Именно так», — подтвердил читер. «Я проверял. Оно одно из редчайших». «А как это работает? Насильно отбирает жизни?» «Нет, что ты. Система такое не допустит. Только добровольная передача. Ну и кто же на такое согласится?» «Сойк, тут все продается и покупается. И жизни тоже. Вопрос только в цене. Думаю, немало людей согласится на такое за несколько тысяч спаранов». «Это ты прав. Некоторые и за сотню могут отдать, если подкатить к ним в правильный момент. Но если что, у меня и сотни нет. Я вообще на нулях». «Все у тебя есть», — уверенно заявил читер. «Тебе часть добычи полагается, а взяли мы много. И вообще, думаю, что с деньгами в отряде проблем не будет. Проблема только в том, что на умении слишком много ограничений. Там всякие. Например, нельзя закидать лишними жизнями кого-то одного, и выжимать единственного донора досуха тоже не получится. Плюс откат долгий. Но в перспективе за год каждый из нас по 2-3 жизни прибавлять сможет». «Да меня за год... в 5 раз больше убьют». «Не факт, если пристроишься в нормальную команду. А наш отряд...» На этих словах читер дернулся в сторону и присел за невысоким кустом, скидывая винтовку. То же самое сделала Сойка. Несколько секунд ничего не происходило, и девушка осмелилась осторожно поинтересоваться. «Ты что-то услышал?» Читер ответил неуверенно. «Нет, не услышал. Вон там блеснуло что-то, похожее на бинокль. Надо проверить». Местность, по которой продвигались, с того момента, когда пришлось расстаться с лодкой, выглядела нехорошо. Не в том смысле, что некрасивая, а в том смысле, что опасная. Почти идеально ровная степь с небольшим количеством кустарников и редкими деревцами. Просматривается хорошо, а обойти ее не получилось. Почти до самого горизонта простирается. Дальше за ней вздымается гряда невысоких холмов. Там вроде как есть защита от враждебных взглядов. Но до тех мест еще 2 километра осталось шагать. Один плюс. Кластер дикий. Следов человеческой деятельности настолько мало, что можно перепутать со стабом. Зараженные такие места не любят, шансы нарваться на них поменьше. Но на континенте мертвяки чуть ли не самая незначительная из проблем. Здесь хватает и других противников. «Ну, что там?» — не выдержал Сойка. Читер, не отрывая от прицела глаз, тихо пояснил. «Машина там. От ветрового стекла блик поймал». «А кто на машине? Боты?» «Только не надо про бота вспоминать, еще накликаешь», — напрягся читер. Раньше он таким суеверным не был, но все меняется. Особенно, когда до главной цели всего ничего осталось. На нервы давит нетерпение. «Просто брошенная машина», — продолжил читер. «Обычный гражданский внедорожник. Кажется, в него стреляли. Вижу что-то похожее на следы от пуль, но не уверен». «У тебя, я слышала, повсюду врагов много», — сказала Сойка. «Наверное, и здесь есть». «Уверен, что это хороший регион, чтобы остановиться?» «Не знаю, что ты слышала, но я не припомню, чтобы толпу врагов здесь оставлял. В принципе, у меня всего один, которого можно считать опасным. Но я встречался с ним 2 раза, и 2 раза он от меня легко сливался. В общем, что-то он меня не сильно напрягает». «Да уж, такого, как ты, точно не испугаешься. А девушка твоя так и не отзывается?» Сойка снова задала неожиданный вопрос. «Пока что связи с ней нет», — нахмурившись, ответил читер. «А ты уверен, что она действительно тебя ждет?» «Конечно же уверен. Да ты сама посмотри, она из отряда не вышла и даже сообщение передавать пыталась. Код придумала». Сойка покачала головой. «Тут континент. Тут никому верить нельзя, ты же знаешь». «Няше можно», — стоял на своем читер. «Мне вчера система достижения зачла», — снова не в тему высказалась целительница. «Достижение, связанное с... Оно связанное с гангом. Получилось, система отметила наше расставание, и это хорошее достижение, даже без бонуса хорошее. Я не знаю, зачем система такое нам пишет. Это никто не знает. Это даже непредсказуемо бывает, без предупреждения. Может, у девушки твоей тоже похожее задание висит с тобой связанное. Может, она просто должна тебя сюда заманить, и достижение зачтется?» «Чего зачтется? Сойка, я тебя не понимаю». «Да получит твоя няша какой-нибудь лог. Внимание, выполнено задание, заставь оленя пробежать через 10 регионов. Вы получаете за это бла-бла-бла-бла. Новое задание. Найдите еще одного оленя и заставьте его примчаться к вам за 15 регионов. Это из базовых заданий системы. Она о таких пишет в самом начале, когда загружаешься. Посмотри, может, и у тебя что-нибудь про няшу написано». Сама того не зная, Сойка попала в цель. И вправду написано. Текущие задания. Выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос, найти игрока Няша. Ни намека по поводу причитающейся награды, всего лишь несколько слов. Но задание действительно есть. «Я понял, о чем ты», — признал читер. «Но ты извини, однако это полная чушь. Няша меня ждет не ради какого-то достижения». «Да откуда ты знаешь? Ты только что сам говорил, что провел с ней всего лишь несколько дней. Серьезно веришь, что она за несколько дней к тебе привязалась? Читер, ты ведь ненормальный. Таких, как ты, на континенте больше нет. Я никогда не слышала, чтобы кто-то вот так шел за потерей. Такая преданность бывает только в книгах, которые при загрузках прилетают. В старых книгах про нормальных людей в нормальном мире. А мы совсем не такие, как они. У нас ведь даже памяти нет. Ты думаешь, это зараженные твари? Да ничего подобного. Твари — это мы. Холодные, бесчувственные твари. Нельзя просто так отобрать у человека память. Он теряет и остальное. Что-то больше, что-то меньше. И эмоции мы тоже теряем. Некоторые вообще не могут сопереживать, а другие сопереживают еле-еле. И привязываться сильно никто не может. Разве не замечал?» «Я тебя понимаю», — ответил читер. «Но, Сойка, не все так плохо, как ты думаешь». «Нет, это не я так думаю. Это так и есть. Мы слишком многое теряем вместе с памятью. и в самую первую очередь теряем совесть. Вот потому здесь и нельзя никому доверять. Нет друзей, нет любимых. Есть только те, кому выгодно с тобой. Но если они тебя потеряют, им проще найти кого-нибудь другого, ведь все одинаковые, так зачем искать именно тебя? Здесь только с тобой, читер, что-то не так. Ты один, не такой. Сам прикинь, какой шанс, что она такая же окажется? Да нет, нет такого шанса вообще. Читер, я тебе говорю, она тебя использует. Не знаю точно как, но использует. И это нормально. Здесь все такие. Меня вот постоянно подставляют. И не только меня. Давно привыкла к этой хрени. Ты для нее просто бонус. У тебя есть что брать. Я слышала, что говорили про твой рюкзак. Там ведь модификаторы, да? А теперь еще и мешок из троицы добавился. То есть из квартета. Не доверяй никому. Вон, Март даже вашему дворнику не доверяет. А ведь дворник из принципа умер. Тупо умер, чтоб доказать. И ничего он не доказал, Март ему верить не станет. И знаешь, что я скажу? Март правильно делает. Все мы честные, но до поры до времени. Тут только так и надо, иначе... Няша не такая, упрямо повторил читер, перебив затянувшийся монолог Сойки. Извини, это была ложная тревога. Я так никого и не увидел, просто брошенная машина. Надо двигаться дальше. До этих холмов уже недалеко, там можно передохнуть и поесть. А что за холмами? Спросила Сойка, поднимаясь. Если верить карте, за ними тянется узкая полоска черноты, а дальше идет дорога с севера на юг. За дорогой начинаются хорошие места. Там лесов много, лес — это хорошо. Меня напрягает то, что мы... Пуля! Пуля! Пуля! Пуля! Столбик системных сообщений выскочил без видимой причины. Сработало одно из свойств древнего браслета, который читер легкомысленно обозвал «хрень на руке». Таким способом украшение дает знать, что во владельца выпущен баллистический элемент. Не обязательно пуля, это может оказаться что угодно. Реакция не подвела. Уже начав падать, читер крикнул «ложись!» и вскрикнул от сильнейшего удара в плечо. Вспышка дикой боли на миг отключила от реальности, а когда вновь начал соображать, обнаружил себя лежащим на земле, а по ушам бил грохот сплошной пулеметной очереди. И запредельная частота выстрелов подсказывала, что это может быть только миниган, оружие с вращающимся блоком стволов и механизацией от электропривода. Среди игроков большой популярностью не пользуются по причине лютой прожорливости. Боеприпасов не напасешься. Стараясь вжаться в землю посильнее, читер чуть повернул голову и увидел Сойку. Девушка лежала на боку, лицо ее было забрызгано кровью, уцелевший глаз слепо уставился вдаль. Вместо второго зияло уродливое пустое отверстие. Пальба стихла так же внезапно, как началась. Но читер этому не обрадовался. Он, если говорить прямо, начинал паниковать. И на это было две причины. Первое. Его серьезно ранило. Очень серьезно. Заваливаясь навстречу противнику, он словил пулю в горизонтальном положении. Войдя в скопище плечевых костей, она понеслась дальше по левой стороне тела, пройдя через легкое до брюшной полости, где вышла наружу в верхней части паха. Не надо быть доктором, чтобы понять, по пути она много чего важного перекалечила. По сути, читер умирает. Чудо, что еще не вырубился. Вторая причина для беспокойства – это то, что уши начали улавливать гул моторов. Неизвестный противник, расстреляв парочку, направляется к месту преступления. Встречаться с ним нет ни малейшего желания, но куда деваться, если убежать не позволят? Стоит только подать признаки жизни и добьют. Местность слишком открытая, прятаться негде. Умирать нельзя. При читере – мешок с модификаторами и лутом из стаи опаснейшей элиты. Дарить это сокровище убийцам – расточительная затея. Значит, для начала надо позаботиться о том, чтобы не подохнуть прямо сейчас. Причем у читера при себе есть лекарство, способное и не с такими повреждениями справляться. Да-да, золотое яйцо регенерации теперь всегда с собой. Он может себе позволить и не такую роскошь. Но система будто поиздеваться вздумала. Как раз сегодня истекают 10 суток отката. Всего-то несколько часов осталось, и можно излечить что угодно, разве что оторванная голова не отрастет. Увы, у читера нет этих часов. Он отчетливо осознавал, что полученная рана прикончит его гораздо быстрее. И потому сделал единственное, что ему оставалось. Достал из инвентаря спек и, осторожно, стараясь двигать рукой незаметно, вколол содержимое шприца в бок. Несколько секунд ожидания, и сильнейший стимулятор континента заставит кровь закипеть, а мышцам даст утроенную силу. Это подарит порядка 15 минут полноценной жизни. За это время надо добраться до стаба и припрятать там все добро, потом читер воскреснет и за ним вернется. План несложный и выглядит осуществимым. Жаль только по карте не понять, есть ли поблизости этот самый стаб. Но сейчас не об этом надо думать. Сейчас главное разобраться с убийцами Сойки и читера. Шум моторов все ближе и ближе. Слух, подстегнутый спеком, подсказывает, что ближайшая машина находится не далее, чем в полусотни метров. Пора. Читер активировал растяжение помощи, после чего использовал оболочку неуязвимости. Похвалив себя за то, что до последнего придерживал этот козырь, берег на самый черный день, и вот этот день настал. Экономить больше нет причины. Откат приема 100 часов, большая часть которых, скорее всего, потратится на пребывание там, где нет ничего, кроме мрака. Там даже времени нет. Приподнявшись на колено, читер легко вскинул тяжеленную винтовку к плечу, наводя на врага. Как он и подозревал, это оказались боты. Боеприпасы они не экономят, вот и катаются с миниганом. Два легких бронированных внедорожника с пулеметами. Один невооруженный грузовик и современный танк, обвешанный всевозможным оборудованием, стальными сетками и элементами динамической защиты. Вся техника в песочном камуфляже будто только что из пустыни прибыла. Вот пусть бы и оставались в своей пустыне. Так нет же, принесло. Первого пулеметчика читер снял навскидку. В ответ тут же понеслись пули, несерьезно хлопая по телу. В состоянии неуязвимости кинетическое воздействие ощущалось, но ослаблено. Опасаться надо разве что прямых попаданий снарядов. Могут серьезно толкнуть. Опустошив магазин, читер оставил машины без пулеметчиков и водителей, но стрельба не ослабла. Пехотинцы, покинув транспорт, торопливо отрабатывали из всех стволов. Ботов почти полтора десятка, боеприпасы не экономят. При таких раскладах кому-то обязательно должно повезти. Так и случилось. Одна из пуль попала в ствольную коробку при перезарядке. Досадно. Чинить такое нет смысла и времени. Винтовку проще бросить, и она вернется в тайник невредимой. Но это случится не скоро. Читер остался без главного оружия. Ничуть не смутившись, без сожаления отбросил винтовку. Вытащил из разрываемой пулями разгрузки пару гранат, швырнул скопление ботов и помчался на врага, выхватывая режек. Спек превратил кровь в бурлящую вулканическую лаву. Мысли в голове перемешались и стали безумными. Хотелось убивать. Убивать снова и снова, не останавливаясь. Лицо у ближайшего бота выглядело неописуемо. В упор стреляя в стремительно мчавшегося игрока, он никак не мог ответить на вопрос, почему этот окровавленный демон не падает? Пробегая мимо, читер небрежно взмахнул режиком, оставив солдата без головы, после чего накинулся на следующих. Взмах. И еще взмах. Фонтан горячей крови ударил в лицо, мерзко оросив приоткрытый рот. Чувство вкуса в состоянии неуязвимости не работает, как и обоняние, но все равно неприятно. Яростно отплевываясь, читер рубил и рубил, носясь от одного бота к другому, а тех проняло до такой степени, что провожали его плюющими огнем стволами, не думая ни о чем, кроме как о поспешной стрельбе по цели, и как минимум однажды продырявили своего союзника. Выхватив пистолет, читер пристрелил бота, заряжавшего ручной гранатомет, после чего добил парочку удирающих автоматчиков. До них наконец дошло, что сражаться против неуязвимой цели — неправильная затея. Поздно опомнились. Живых он оставлять не собирался. Здесь умрут все. Никто не сможет его преследовать. Нельзя позволить им найти мешок с сокровищами рядом с черным пятном на земле. Танк, пятясь назад, неуклюже ворочил башней, будто пытаясь поймать верткую мишень в прицел пушки. Наверное, так оно и было. И почему-то из пулеметов боты не отрабатывали. Поймать снаряд зубами — интересный опыт, но сейчас читер испытывать его не собирался. Поэтому применил абсолютное спокойствие на конец длинного ствола, после чего помчался к стальной махине, покручивая меч в руке. Танк выстрелил в тот же миг, точнее, попытался выстрелить. Снаряд домчался до сферы действия умения, дальше ему хода не было. Можно сказать, в несокрушимую стену встрял. Взорваться не взорвался, потому что взрыватель еще не взвелся, но это единственная хорошая новость для экипажа. Пороховые газы оказались в тупике. Давление их возросло выше прочности стали, ствол шумно, ярко и красиво разорвался. Остался жалкий огрызок с распустившимся цветком стальных ошметков на конце. А читер догнал танк, вбежал в облако дыма, вскочил на броню и взмахнул режиком, активируя смертельный удар меча. Возможно, в таком режиме клинок смог бы пробить даже лобовую броню. Но это сейчас не требовалось. Все, что читеру надо, разделаться с люком. Срубив запор, поддел крышку лезвием, действуя режиком как рычагом, приоткрыл, забросил туда одну за другой две последние гранаты, спрыгнул вниз, врезал вспышкой, просвечивая округу. Умение, к сожалению, действовало недалеко, потому полноценным сенсом читера назвать сложно. Но все случилось очень быстро. Противникам никак не успеть разбежаться. Да и таких шустрых он мог спокойно разглядеть обычным зрением, вроде бы чисто. Все до единого боты слились за минуту. Раненых и спрятавшихся не осталось. Вернувшись к передней машине, читер выбросил труп водителя и присел на залитое кровью сиденье. Даже заводить не пришлось, движок продолжал тарахтеть. «Хочу отсюда, да побыстрее. Спек работает недолго, а надо еще успеть найти...» «Что найти?» Голова работала странно, мысли путались, терялись. Проклятый спек подстегивал тело, но скверно действовал на мозги. «Ах да, читеру нужен стаб. И где же его искать?» «Вроде бы перед тем, как началась стрельба, он стремился добраться до холмов на востоке». Может, его туда тянуло не просто так? Может, именно в этой стороне найдется нужный кластер? Надо проверить. Со стабом читер не угадал. На холмах он не обнаружился. Петляя среди заросших кустарниками возвышенностей, он потратил немало времени, и действие спека начало сходить. Пришлось уколоться еще раз, махнув рукой на последствия. А ведь это очень опасно. Игроков с низкой выносливостью повторный прием гарантированно убивает за 2-3 минуты, если не быстрее. А у читера эта характеристика прокачана достойно. Есть шанс, что протянет минут 15. Но на этом все. Потом неминуемая смерть. Или от раны, или от передозировки. Спасения не будет. Двойная порция спека не сказать, что в слюнявого идиота превратила, но с головой начались конкретные проблемы. Читер даже не заметил, как машина оказалась там, где ездить не следует. Не понял, почему двигатель начал сбоить, а затем и вовсе заглох. Ведь на это не было причин. Увы, причина была. Машина, съезжая с холма, выскочила на черноту. И при этом не остановилась, продолжала скатываться по склону с замолчавшим мотором. И даже более того, скорость ее увеличивалась. Закончилось все предсказуемым полетом в черный овраг. Тормоза перед ним работать отказались, или читер надавил на ставшую непослушной педаль слишком поздно. Овраг оказался глубоким, опасно глубоким. Спасибо, что проблеск разума подсказал активировать улыбку фортуны. Если 5 секунд неуязвимости не спасут от последствий затяжного скатывания по склону, остается уповать на подскочившую удачу. Машина и правда кувыркалась слишком долго, а затем последовала остановка сознания. Не потеря, а именно остановка. Читер совершенно ничего не помнил и не соображал. В себя пришел, обнаружив, что шагает по черной траве, сплевывая кровь и волоча на одной лямке рюкзак с сокровищами. Рюкзак. Для чего-то он нужен. Рюкзак сильно нужен. Он должен что-то с ним сделать. Но что? И еще почему-то очень хочется найти стаб. Почему? Тоже не ясно. Проблески понимания эпизодически накатывали, но в целом сознание скорее мертво, чем работает. Впереди чернота обрезалась границей кластера. Стаб? Нет, не похоже. Просматривается лента шоссе, и асфальт там явно не древний. И вон машина стоит сгоревшая, а вон еще одна. Похоже, здесь кто-то убивал игроков или цифр. Может, те самые боты, на которых не повезло нарваться. Изо всех сил напрягая остатки рассудка, читер понял, что найти стаб ему не светит. Нет времени. Совсем нет. С рюкзаком придется что-то сделать прямо сейчас. И потом останется лишь надеяться, что кластер перезагрузится не скоро, что будет возможность вернуться сюда и забрать ценности. Сгоревшая машина. Прекрасное место. Никто не станет искать ценности в этой рухляде. В любом случае, другого варианта у читера нет. Он явственно ощущал, что его часы отсчитывают последние секунды. Или в ржавую машину, или никуда. Рюкзак чересчур большой, плюс привязанная к нему турель Нолда мешала. Сгоревшая машина низко присела на дисках, оставшихся от колес. Запихать поклажу ей под брюхо для умирающего человека задача непростая, но читер справился. И даже постарался при этом не сильно вытоптать траву, разросшуюся вокруг. Она ведь прикрывала нижнюю часть автомобиля, не позволяя разглядеть тайник. На остатках сил направился к границе черноты, продрался через полосу жидких кустов, завалился за ней на спину. Ну вот и все. Дело сделано. Хорошее место, чтобы подохнуть. На мертвом кластере зрителей нет, а со стороны дороги его не заметят. Да и труп игрока лежит недолго. Дорога. Что-то беспокоило, не позволяло окончательно расслабиться. Но что? Это не связано с дорогой, причина кроется в чем-то другом. Черт побери, проклятая трава вокруг тайника, вот в чем дело. Чересчур высокая трава, это значит, что она успела сильно вырасти уже после того, как машина сгорела. Получается, кластер далеко не новый. Возможно, он доживает последние часы, и если перезагрузится, не видать больше читеру своих модов и прочего добра. Сохранит лишь то, что в инвентарь и тайник получилось распихать. Очень неприятная новость. Но что он может с этим поделать? Да абсолютно ничего. Надо просто надеяться, что кластер простоит еще несколько дней. Вот читер и надеялся. И умирал. Странно, но смерть не торопилась. Пришла боль, но быстро начала сдавать позиции, а затем и вовсе исчезла. Читер перестал ощущать конечности. Да и картинка перед глазами начала расплываться. Небо почему-то почернело. А так не бывает. Явный отказ зрения. Опустив веки, он, почти не задумываясь, полез в меню чатов, уверенно открыл нужные, поставил в нем точку и отправил. Так сказать, последняя проверка связи в девятой жизни. «Няша?» «Запятая». Тело читера отказывало орган за органом, но мозг все еще продолжал выдавать кое-какие мысли. И первая мысль была очевидной. У него галлюцинация. Предсмертный бред. И бред какой-то странный. Зачем Няше отправлять такое слово? Даже для бреда звучит бредово. Хотя, что он-то послал перед этим? Точку? Ответить на точку с запятой — это, наверное, в ее стиле. С трудом ставя нужные буквы, читер начал строчить в чат. «Няша, это ты? Ты слышишь меня?» «Или да, или у меня бред», — ответила девушка. И читер отчетливо понял, что это ему не кажется. Та чернота, которую он преодолел, была последней преградой на пути к цели. Он вернулся. Он, наконец, сделал это. Надо что-то написать. Много чего написать. Много важного. Того, что так долго откладывал, но времени у него нет. Смерть может прийти в любую секунду. Ладно, надо просто с чего-то начать и надеяться, что успеет сообщить хотя бы самое важное. То, без чего сейчас никак. Даже в меню чата начали расплываться буквы, но читер смог. «Я не бред, я вернулся. У меня даже нет слов, не могу поверить. Я же обещал, и вот я здесь. Няша, ты далеко, а ты разве не видишь мою отметку?» «Страшновато в карты лезть», — признался читер. «Почему страшно? И почему ты мигаешь? Я умираю, Няш. Боюсь открыть карту, а потом потерять чат. У меня все очень плохо работает». «Что? Ты хочешь сказать, что все это время шел назад, и как только пришел первым делом, снова начал умирать? Ты это серьезно?» «Не волнуйся, пожалуйста. Извини, так получилось. Это ненадолго. Я быстро вернусь. Все будет хорошо. Но, пожалуйста, посмотри на карту. Видишь меня?» «Конечно, вижу. Я от тебя примерно в 90 километрах». «90? Сможешь сюда быстро подойти?» «Читер, это ведь 90 километров. Быстро, я никак не подойду». «Но я попробую. Ты сможешь продержаться?» Я должна тебя увидеть. У меня есть спек. И черный реген. Блин, пожалуйста, дождись меня». В памяти невольно всплыл последний разговор с Сойкой. «Никому доверять нельзя. Никому. Ты такой один на весь континент. Ты нужен ей только для того, чтобы задание от системы закрыть. Как увидит тебя, так сразу и закроет». Зря эти слова всплыли, целительница лишнего наговорила. «Ведь если никому нельзя верить, зачем тогда жить?» Читер решительно отбросил все предупреждения Сойки и начал писать. «Извини, но дождаться не получится. Нанеси на карту мою отметку. Метрах в 50 от нее найдешь сгоревшую легковушку. Обычный паркетник, он один здесь такой. Под ним рюкзак с разными вещами. Это очень дорогие вещи. И это не стаб. Если кластер перезагрузится, все пропадет. Ты знаешь, что надо делать. Забрать твой рюкзак? Я поняла. Постараюсь сделать это быстро. Никому нельзя верить. Никому». Голос Сойки чудесным образом прозвучал в отключившихся ушах. И это было последнее, что читер услышал в девятой жизни.